Глава 50. «Нас не нужно жалеть, ведь и мы никого не жалели». Из песни «Мое поколение» на слова Семена Гудзенко. Как же не любил я в детстве, когда меня пытались пожалеть. Мне казалось, что нет ничего более унизительного для человека, чем вызывать по отношению к себе чью-то оскорбляющую его жалость. Ах, они бедные несчастные сиротки, сжальтесь над ними. Тьфу ты. И как только такая нелепая глупость могла прийти в головы, считающим себя умными взрослым. Да знаете ли вы, что нам ваша дурацкая жалость нахрен не нужна? Перестаньте уже, наконец, лить свои крокодиловые слезы и зарубите себе на носу. Нас не нужно жалеть, ведь и мы никого не жалели. Уверяю вас, детдомовцы меньше всего думают о том, какие они бедные и несчастные, и как чудовищно не повезло им в жизни. Вот и вы лишний раз не трындите о нашей тяжелой судьбе, а лучше подумайте о своей. Пользы от этого будет куда больше. Впрочем, бывают и среди детдомовцев такие экземпляры, которые ловко научились паразитировать на вызываемом к себе сострадании. Ведь оно дает им возможность почувствовать себя незаслуженно обделенными и даже обидеться на окружающих. О, это сладостно-притягательное чувство обиды, помогающее обиженке утвердиться в образе жертвы и оправдать собственную никчемность. Сколько идиотов захватило оно в свои коварные сети. Человек любит ведь не на пустом месте обидеться, не так ли? Это еще Федор Михайлович, который Достоевский верно заметил. Иногда без всякой причины сочинить себе какое-нибудь огорчение и давай обсасывать его, как ребенок, любимую соску. Некоторые со своими обидами никогда не расстаются, лелеют и растят их до бесконечности. Хотя толку в этом все равно никакого нет, поскольку на обиженных воду возят. Вроде и жалеть-то дурака не за что. Сирота, говоришь, а кому сейчас легко? И все равно мучается, страдает, изнывает болезный, пыльным мешком по голове прибитый, от допущенной по отношению к нему вопиющей несправедливости. Ну что за народ эти нытики? Сами в жопе сидят по уши в говне, им бы выбраться оттуда побыстрее, а они постоянными жалобами и стонами загоняют себя в клоаку еще глубже. Запомните раз и навсегда. Никто за вас ваши проблемы не решит. По малости прожитых лет еще можно рассчитывать на чье-то сочувствие, но кардинально изменить свою жизнь к лучшему способны только вы и никто больше. Вообразите сами. Людям больше делать нечего, как только забить на свои трудности и заниматься вашими. С какой вообще стати они должны помогать вам, когда вы сами себе помочь не можете? Если уж говорить совсем по чесноку, то иждивенчество — это страшный бич интернатской системы, ее уродливое родимое пятно и отличительное свойство. Некоторые детдомовцы почему-то уверены, что им все должны, и они имеют полное право шантажировать своей бесприютностью окружающих. Нас жизнь не так сильно обидела, а потому мы заслуживаем гораздо больше, чем имеем. Дайте нам все и сразу. Вот потребительская философия в конец обнаглевшей сироты, которую, по счастью, разделяют не все детдомовцы. Большинство все же понимают, что государство всю жизнь их кормить не будет. Настанет момент, когда они сами будут должны зарабатывать себе на пропитание. И все же, среди интернатских воспитанников, к сожалению, немало идейных убежденных тунеядцев и бездельников, ненавидящих и презирающих любой облагораживающий человека труд. Они искренне считают, что от работы кони дохнут, и предпочитают либо ждать, когда им что-то бесплатно дадут, как это было в детском доме, либо же, когда они сами где-то украдут. Впрочем, таких умников везде хватает. Помню, как сильно поразил меня один недоросль, который при незнакомых людях, совершенно их не стесняясь, выговаривал своей, окоченевшей от подобного хамства матери: «Я тебя не просил меня рожать, но раз уж ты это сделала, то будь добра, обеспечивай». Каюсь, я тогда не выдержал, посоветовав малолетнему мудаку исправить сей промах, пойти и убиться об стену. А ведь где-то внутри себя детдомовцы при всем своем угрожающем виде не самые плохие ребята. Они, может быть, и рады бы были раскрыть свои израненные души навстречу какому-нибудь неравнодушному человеку, да только где вы теперь найдете людей, готовых помочь ближнему своему, попавшему в беду? Сироты вообще легко привязываются к людям, которые проявили к ним пусть даже маленькую капельку человеческой доброты и сочувствия. Они как бездомные собаки, им кинь косточку, и они засеменят за вами хоть на край света. Не все, конечно. Кто-то попытается и укусить за ногу, потому что в интернатской семье, как и в любой другой, не без урода. А что вы еще хотите от людей, которые волею судьбы прошли через страшную психологическую мясорубку? Почитайте личные дела детдомовцев, у вас волосы встанут дыбом от ужаса. Я знавал ребят, на глазах у которых самым жестоким образом убивали их родителей или просто рожденных в тюрьме, поскольку кое-какие непутевые мамаши на момент совершения тяжких преступлений были уже беременны ребенком. Хороший такой старт для жизни, не правда ли? Стоит ли удивляться после этого, что детдомовцы в немалом своем числе превращаются со временем в законченных алкоголиков, наркоманов, воров и проституток? Ведь все мы родом из детства. А что может вырасти из человека, который вместо того, чтобы купаться в безусловной родительской любви, грабил, воровал и бродяжничал? Но даже если в судьбе детдомовца все складывалось более-менее терпимо, и гнетущая действительность не сильно била его по голове, он все равно подобен сбитому летчику, с той лишь разницей, что никогда в своей жизни не летал. Все дело в том, что с раннего детства из ребенка как будто бы вырвали самую сердцевину его естества, что-то очень важное и ценное, без чего человек нормально развиваться не может. Причем вырвали совершенно по-варварски, абсолютно безжалостно, да еще с помощью наиболее близких, казалось бы, ему людей. Очень часто детдомовец не до конца понимает, что означают такие жизненно образующие понятия, как мать и отец. Ему порой не совсем внятны слова «семья», «родня», «родина». А ведь на них, выражаясь словами классика, основано от века по воле Бога самого, самостояние человека, залог величия его. И как бы детдомовец не старался напускать на себя вид все повидавшего и пережившего тертого калача, эта душевная травма не заживает у него никогда. Сирота он, как тот бумажный кораблик, который мы все пытались когда-то пускать по лужам. Плывет до поры до времени, а потом вдруг черпнет воды своим ненадежным бортом и затонет где-нибудь среди мусора, говна и палок. А все потому, что некому было залатать душевную пробоину, полученную ребенком еще в раннем детстве, а она со временем только увеличивается в размерах, набирая течь, что и приводит к неизбежному крушению. Да вот только кому какое дело до большой трагедии маленького беззащитного человека? Впрочем, такого ли уж беззащитного? Добренькие, излишне миролюбивые и всего опасающиеся люди в интернате совершенно не котировались. Толстовское непротивление злу насилием, даже если бы кто-то взялся познакомить сирот с этой чудной философией, не нашло бы в сердцах детдомовцев никакого отклика. Более того, Льва Николаевича сочли бы, пожалуй, за идиота, поскольку в интернате, напротив, царил культ грубой физической силы. Что же ты, мать твою, перемать за детдомовец такой, если не можешь постоять за себя? Выгрызть зубами свое, отобрать при необходимости чужое. Выбирай, что тебе больше по нраву, смириться со своей слабостью и всю оставшуюся жизнь шестерить перед сильными, либо же самому стать сильным и навязывать свою волю слабым. Определись, кто ты, жестокий и безжалостный волк, всегда готовый к схватке, или блеющая от страха овца, обреченная на неминуемое заклание. В принципе, в интернате наблюдалось два типа воспитанников, до крайности противоположных друг другу. Первые – это суровые и непреклонные, ломом подпоясанные характеры, отличающиеся демонстративным хамством, грубостью и воинственностью. Их очень трудно чем-либо разжалобить, они никому и ничему не верят. Имеют ярко выраженный вкус к риску и очень далеки от сентиментальной слюнявости. Кротость и смирение перед опасностью – это не про них. Они не ссут в компот, не бздят и не очкуют. Им все похрену или по манде мешалкой. Вторые, наоборот, больше тяготеют к долготерпению, робости и трусливой покорности. Они стараются держаться подальше от криминала, их не привлекает участие в драках. Они привыкли больше отдавать, чем брать. Причем отдавать по первому требованию и без всякого намека на сопротивление. Тяжело им живется в детском доме. Забитые и униженные, они подвергаются постоянному прессингу со стороны более сильных и наглых представителей интернатской фауны. При этом они могут быть вполне себе мягкими и добрыми людьми, что только усугубляет их и без того незавидное положение. Ведь у нас обычные человеческие достоинства, доброта и мягкость, считаются откровенными недостатками, а безусловные недостатки типа грубости и жестокости весьма желательными достоинствами. Встречались в интернате, конечно, и другие типажи, но не они определяли погоду в нашем довольно специфическом заведении. В любом случае, среди детдомовцев всегда надо было держать ухо востро и быть настороже, чтобы тебя элементарно не сожрали или, как у нас говорили, не пустили на фарш. А вообще, я нашим педагогам не завидовал. Сложно, почти невозможно было наставить столь неблагонадежный и взрывоопасный контингент на путь истинный, прочистить ребятам мозги. Да и как ты их прочистишь, когда почти любой детдомовец — это всадник без головы? Уже сейчас, с высоты своего опыта, я понимаю, что самое главное в воспитании подростка, неважно какого, детдомовского или домашнего, научить его говорить «нет», потому что, не имея еще собственного «я», не умея отстаивать свои убеждения по причине их отсутствия, он зачастую стремится быть как все, и в таком бессознательном, как бы обезьянничающем состоянии, весьма податлив чужому влиянию. Не секрет, что подростков очень легко сбить в стаю, подбить на какое-нибудь плохое дело, тем более, что это плохое гораздо притягательнее хорошего. По крайней мере, в том возрасте, когда мы еще имеем силы и желание грешить. Странные вещи порой случаются в жизни. Иногда вроде и благополучная семья у ребенка, как говорится, живи и радуйся. Родители с него буквально пылинки сдувают, изо всех сил стараясь дать своему ненаглядному отпрыску максимально разностороннее образование, оградить его от дурного влияния, привить хорошие манеры. Как вдруг, внезапно из какой-нибудь ближайшей подворотни выползает местный хулиган, больше похожий на гадкого пиздорванца, который полностью завладевает мыслями и помыслами выращенного в теплице школяра и в мгновение ока сбивает положительного во всех отношениях сопляжуя с праведного пути. Подбивает, так сказать, на кривую дорожку. Не успевают обеспокоенные предки и рта открыть, как вся их с таким трудом выстроенная педагогическая система летит в тартарары. Ведь дурной пример, как это было уже неоднократно мною подмечено, необычайно заразителен. И вот уже вчерашний отличник и призер математических олимпиад, еще недавно исправно посещавший занятия на скрипке, начинает вместо музыкального инструмента играть на нервах у окружающих. Ну а дальше, по всепобеждающему закону подлости, в его жизни появляются алкоголь, наркотики и другие крайне неприятные признаки грядущего морального разложения. Хотя, казалось бы, ничто не предвещало подобного развития событий. А может быть, ну его к черту, это пустое морализаторство? Толку от него все равно никакого. Сколько раз нам было говорено: не думайте плохого, не делайте худого. Сколько прекрасных, на первый взгляд, советов нами было получено. Но разве хоть кто-то, хоть как-то к ним прислушался? Кого и когда, спрашиваю я вас, останавливали чужие предупреждения? Пока сам граблями по лбу не получишь и шишек на своей бестолковке не набьешь, ничего не поймешь и ничему не научишься. У нас же раздолбай на разгильдяе сидит и обалдуем погоняет. И в этом тоже заключается великая сермяжная правда жизни, ведь прекрасное — это не что иное, как обратная сторона безобразного. Одного без другого не бывает. Как бы мы узнали, что такое хорошо, если бы не понимали, что такое плохо?